Незадачливого Аврора словно порывом ветра вынесло наружу, двери гулко захлопнулись, оставляя нас в одиночестве. «Знаешь, дорогая», — невозмутимо заметила Мюриэль, откусывая от румяного пирожка, — «у тебя глаза светятся и волосы дыбом, как змеи горгоны, на несколько частей разделились». «На 9 частей», — уточнила я. «Нет, на 5, а что?» «Ничего», — отмахнулась я. «Есть куда расти. Давайте я еще чайку поставлю, а Билли потом скажу, чтоб всю ту рухлить на сюрпризы проверил и в металлолом сдал, а то ходят тут всякие фантазеры. Не судьба нам с тобой чаю попить и о своем девичьем посекретничать», — проворчала тетушка. «Вамкова, молодой человек», — я резко обернулась, чуть не расплескав чай из чашек. «Этого посетителя я никак не ждала. Мои соболезнования, миссис Уизли», — на кухню бесшумной тенью проскользнул мрачный декан Слизерина. «Мое почтение, леди, Северус Снейп к вашим услугам». Он вежливо кивнул тетушке. «Этот, по крайней мере, вежлив», — хмыкнула она, принимая у меня новую чашку. «Для вас, леди Мюриэль, молодой человек, присаживайся, Северус. Не знала, что вы были настолько дружны с моим мужем», — растерянно произнесла я, наливая чай в следующую чашку. «Я по поручению директора», — сухо заметил Зельевар и выставил на стол большой флакон. «Он настоятельно просил вам передать успокоительное», — удивленно вскинулась тетушка, моментально опознав подарок. «Проходи, Северус, в ногах правды нет», я плеснула ему в чай добрую порцию огневиски из припрятанной заначки старшенького, а то больно уж ужас Хагвартса зажат. «А мне огневиски ты даже не предложила», моментально возмутилась Мюриэль, гневно сверля меня выцветшими глазами. Я плеснула ей янтарной жидкости в пузатый стакан. «Зачем тебе успокоительное?» Разом подобрела она. «А, Дамблдор заходил, намеки какие-то делал. Но ты же меня знаешь, я с детства никаких намеков не понимаю», старуха многозначительно хмыкнула. Я его почти прямым текстом спросила, в какие дали утекло наше состояние при их совместных с Артуром махинациях. Вот, в качестве ответа, успокоительное. Сам мне в глаза смотреть побоялся, Северуса послал. Я пододвинула к нему поближе блюдо с пирожками. Хоть одно доброе дело сделал. «Это какое?» — не поняла меня родственница. Судя по выражению лица, Снейп был с ней солидарен. Я смерила Зельевара оценивающим взглядом. «Да вот, его на свежий воздух вывел», — я кивнула на профессора. «Ты опять неделю от котла не отрывался, болезный, так и зачахнуть недолго. Жениться тебе надо, милок», — наставительно заметила тетушка. Снейп замер с недонесенной чашкой и надкусанным пирожком, с полным охренением уставившись на невозмутимую тетушку, с собственническим прищуром рассматривающую его. «Я его даже где-то понимаю, не такого отношения он ожидал от этой встречи при выполнении обязательной повинности у директора». Мюриэль между тем продолжала. «Хочешь, я тебе невесту найду, умную, красивую, с хорошим наследием. Она тебе с голоду умереть не даст и за соблюдением режима проследит. А что, девицы на выданье за тебя драться будут. Мастерство в твоем возрасте — это уже показатель и статус». С ней похватило лишь на отрицательный жест, а в его глазах явственно проступало нечто похожее на страх. Вот кто-кто, а он уж точно должен уметь реально оценивать противников. Против старой сводницы у него нет шансов. «Нет, а жаль», — совершенно искренне расстроилась тетушка. «Нельзя целиком себя посвящать науке и преподаванию. Кстати, о преподавании», — решила спасти Снейпа, «а то его от тетушкиных планов удар хватит. Северус, ты бы за моими оболтусами присмотрел, а то дурной энергии у них через край. Молли, ты как себе это представляешь?» «Отмер, наконец, Зельевар. Северус, я тебя умоляю, детьми так легко манипулировать. Загрузи подготовкой ингредиентов к какому-либо эксперименту и пообещай упомянуть их в научной статье по результатам. Они для тебя в лепешку разобьются, и времени на дурацкие розыгрыши и шуточки не останется. Главное — не обманывать и слово сдержать. Ты только с ними построже, а то они сорванцы такие, снисходительность за слабость принимают». Снейп заинтересованно посмотрел на меня. «Ах да, если кто будет против, отправляй их ко мне. У меня и для Дамблдора, и для Минервы слова найдутся». И я улыбнулась своей фирменной ласковой улыбочкой. Снейп проникся. «Ладно, вы пока договаривайтесь, а я пойду Джин не проведаю. Девочка наверху», — я кивнула, в дверях Мюриэль обернулась. «А вы, молодой человек, надумайте, дайте мне знать, я вас мигом сосватаю». Снейп вздрогнул. «Ну, так что, Северус, мы договорились?» — напомнила я. «Зачем мне это делать?» — хищно прищурился декан Слизерина. «А мне есть чего предложить тебе взамен, Зельевар вопросительно приподнял бровь. «Василиск подойдет? Какой к Мордреду Василиск?» Молли. Взорвался Снейп, зло сверкнув темными глазами. «Салазаров», спокойно оборвала его я. Снейп осекся. «Правда, ключик от Ларчика в школу пойдет только с моим сыном. Ну, так мы же никуда не спешим, не так ли? Только у меня к тебе просьба, Северус. Я понимаю, что ты у нас крут, Аки Мерлин, только одновременно уследить за реликтовым змеем и ребенком ни у кого не выйдет. Пообещай мне, что ты возьмешь с собой Билла и Чарли. Добрый день, профессор», на кухню ввалились старшие, с удивлением взирая на явившуюся композицию. «Что за шум, а что незаметно? Агитирую профессора на присмотр за младшими, а то Хогвартс мне более безопасным не кажется». Братья переглянулись. «И для этого тебе понадобилась команда из разрушителя проклятий, драконолога и мастера Зельевара? Это если не упоминать боевое прошлое профессора», подозрительно прищурившись, уточнил Билли. «Я пойду, провожу гостей, а профессор Снейп введет вас в курс дела». Я быстро встала и приготовилась ретироваться, пока Зельевар подбирает цензурные слова для ответа. «Обедайте, мальчики, и постарайтесь друг друга не убить. Я в вас верю. Вот теперь я не сомневаюсь, что мама может все», пробормотал вполголоса старшенький мне во след. Чарли усмехнулся и беззаботно развернулся к Снейпу. «Колитесь, профессор, на что наша неугомонная вас подбила. Автор знает, что ледокол Потемкин в природе не существует. Однако, ГГ всего знать не может, поэтому имеет право использовать любые аллегории». Глава 6. Ночью мне не спалось. Рано утром, устав безуспешно ворочаться в кровати в надежде поймать сон за хвост, я спустилась на кухню. Там, шевеля ушами-локаторами, засел молчаливый упырь, завернутый в новое кухонное полотенце, не сводя с меня настороженного лупоглазого взгляда. Я заварила себе чаю, а неведомой зверушке налила в стакан молока. Так мы и сидели. Я, потягивая маленькими глотками обжигающий напиток, а упырь жмурился от удовольствия, присосавшись к стакану, наблюдая за рассветом и суетливо снующими по саду гномами-недорослями, добросовестно выполняющими обязанности по уборке сада после вчерашнего повального застолья британских магов, посчитавших хорошим тоном посетить данное исторически значимое мероприятие. Можно сказать, что вчерашний день прошел удачно, в плане долгосрочных и плодотворных заговоров. Если на тетушку Мюриэль я рассчитывала вполне осознанно, все же из прямых живых родственников у сварливой старушки остались лишь мы и мистер Прюэтт, то подкат к Северусу был чистой воды импровизацией, надеюсь, успешной. Троица великовозрастных авантюрных деток договаривалась долго и бурно, судя по мелькающим иногда вспышкам заклинаний, хорошо хоть заглушку догадались наложить, а то многочисленные гости и так с удивлением поглядывали на кухонные окна. Я даже заходить к ним не рискнула, а после они дружно свалили в неизвестном направлении. Быстрый осмотр показал, что кухня не сильно пострадала от вспыльчивых магов, парадный сервиз цел, особых разрушений не наблюдается. Исчезли только пирожки, котлеты, салаты и даже блюдо из-под фруктов валялось перевернутым в мойке, а количество пустых бутылок навевало мысли о полностью распотрошенной заначке старшенького. Ну, это не удивительно, молодые буйные организмы, сил для споров потребовалось много. Все же высокие договаривающиеся стороны явно пришли к некоему соглашению и отчалили это дело отметить. Либо второй вариант, консенсус не достигнут, и зал совещаний перенесли поближе к месту, где еще не закончилась готовая еда и высокоградусная выпивка. Домой братья вернулись лишь под утро, и радостной новости они еще не знают. Сюрприз их ждет шикарный. Тетушка Мюриэль великодушно решила погостить у нас недельку-другую в качестве моральной поддержки. Будут знать, как сваливать таких мастодонтов на хрупкую мамину психику без предупреждения. Мне такой вариант очень удобен. Золотой характер моей престарелой родственницы широко известен, и лишь одно упоминание ее имени распугивает всех окрестных тараканов. Под тараканами я подразумеваю остальных родичей со стороны покойного мужа. Их реально оказалось много, я быстро сбилась со счета. И все как один были какими-то мутными, что ли, одноликими и пустыми. Не заметила, что их расстроила ранняя смерть кровного родственника. Если бы кому пришла шальная мысль навязаться в гости, боюсь, следующим поводом для сходки семейства Уизли оказались бы очередные похороны. Гарантированно. Распустила ты домовика, недовольно отчитала меня вплывшая в кухню тетушка. За такие выкрутасы в прежние времена их уничтожали на месте. И тебе доброе утро, беспечно отозвалась я. Повадки родственницы я уже просчитала и не обижалась на привычку пропускать приветствия. Возраст, однако. Я глянула на гостью, заметив возникшую паузу. Мюриэль сверлила своим фирменным взглядом упыря, примостившегося у меня под боком. Колин в долгу не остался и мрачно пялился на нее с неприкрытой неприязнью. Как я уже успела заметить, ему вообще посторонние жутко не нравятся. Хотя, должна признать, такой вариант развития событий даже к лучшему, выдала загадочную фразу Мюриэль и чинно устроилась за столом. «Тоже не спится?» Я согласно кивнула. «Чаю?» «Не-а». По-домашнему приветливо усмехнулась тетушка. «Лучше организуй мне кофе». А давление, демонстративно сложив руки на груди, я впилась прокурорским взглядом в боевую пенсионерку. «А давление обойдется», — отрезала та. «Самой мало, а если что, повод будет оторвать от исследования одного интересного молодого человека. Так что не стой столбом и не сверли меня взглядом, вари мне мой божественный нектар. Мне заранее пожалеть парня?» Поинтересовалась я через плечо, отворачиваясь к плите и капитулируя перед требованиями родственницы. Мюриэль хмыкнула и аккуратно разложила на столе колдографии. Вопрос снимается. Идея щелкнуть по носу Дамблдора, желательно со смертельным исходом, нашла живейший отклик в ее душе. А поскольку Поттер в данный момент недоступен, то тетушка обратила внимание на другую марионетку паука-интригана, который тот так неосмотрительно поводил перед ее носом. Интересно, Северус в состоянии осознать, что с пристальным вниманием Мюриэль к его скромной персоне наконец-то начинается светлая полоса его мрачных будней. «Что-то выбор маловат», — потянула я, бросив быстрый взгляд на ровную шеренгу карточек. «Это фаворитки», — довольно улыбнулась тетушка, с наслаждением принюхавшись к восхитительным ароматам. «Намалия Силвин, чистокровная с полностью раскрытым наследием герболога», ткнула в первую карточку она, недавняя выпускница французской школы. Мальчик ее знать должен, со старшим братом в одной шайке лейке были. Прежнего жениха в той заварушке шальной аврорской авадой пришибло, после не сговорили из-за темного пятна на репутации семьи. Я поставила перед гостьей крохотную чашку некрепкого напитка и покосилась на колдографию. Ничего так, симпатичная, по английским меркам. Будут вспоминать долгими вечерами романтическое время противостояния света и тьмы, а наш профессор делится историями о суровых буднях хитроумного шпиона и досуге упивающихся смертью. Девица МакДугал, продолжала меж тем та. «Ты что, Марак же совсем крошка?» – возмутилась я. «Я сестру нынешнего главы семьи имею в виду, Аврелию, полукровка». Вдовец МакДугал под старость лет вторую жену привел, маглорожденную, прожженную авантюристку. Тут, как говорится, седина в бороду острых ощущений захотелось. В общем, новорожденную дочку они на старшего сына сбросили, а сами на поиски приключения и затонувших кладов отправились. Ну, и однажды не всплыли, видимо нашли, однако у русалок отбить селенок не хватило. Мда, девочка на домашнем обучении была, родовые дары присутствуют, слабенький медиум, увлекается составлением сложных ядов и духов, до сих пор не замужем из-за скверного характера и навыков зельевара. Прелесть. С карточки с хитрым оценивающим прищуром на меня смотрела темноволосая гордая красавица. Скучно им не будет однозначно. Это же так весело, соревноваться, кто кого быстрее отравит. А уж в скоростном составлении противоядия им вообще равных не будет. Любимая племянница и личная ученица Смитвика, Мюриэль между тем постучала ногтем по третьей карточке. Восхитительный дар целителя, чистокровная, красавица и просто умница. Я скептически глянула на застенчивую, миниатюрную куколку с огромными глазами. Не иронизируй, деточка Дурмстранг закончила, так что улыбнуться строптивым пациентом может почище тебя. Ну и гвоздь нашей программы, Нимфодоротонкс, метаморф. Наш профессор должен ее знать, она у него в студентках ходит. Учись, Андромеда тоже против воли родителей пошла, однако как рассчитала, кровь очистила и в потомках уснувшие наследие разбудила. «Угу», — фыркнула я, — «только ее из рода изгнали. А метаморфа мало родить, его еще правильно обучить и воспитать нужно. Ее дочка как калейдоскоп переливается, аж глазам больно, и за собственные ноги запинается. Нарушение координации движений явно на аномалии функции мозжечка указывает, так что, дорогая тетушка, с выводами о чистоте генома ты поторопилась». Мюриэль поморщилась и грустно вздохнула. Кто ж при нынешней политике даст правильно обучить метаморфа, а темной магии вопить начнут, банши недобитые. Не понимают они истинного величия предков. К тому же она из блэков, выложила я последний аргумент против предложенной кандидатуры. Да и с матерью пререкается, имя ей, видите ли, не нравится. Чем плохи Блэки? Сразу вычленила главная Мюриэль. У Северуса к Блэкам искренняя ненависть, наверное, даже больше, чем к Поттерам. Жаль, конечно, но ты права, не вариант. Да и метаморфомагия в нашей ситуации, пожалуй, не к месту. Она с искренним сожалением убрала фотографию фиолетово-волосой девчушки. С чего вдруг у него такое отношение к Блэкам? С нарциссой на приемах он вполне вежливо раскланивается. А, бурные школьные годы, хмыкнула я. А нарцисса, жена Малфоя, точно. Радостно улыбнулась тетушка. Мой новый подопечный числится в близких друзьях Люциуса. Я, пожалуй, напишу миссис Малфой. Думаю, она придет в восторг от этой идеи. И Мюриэль выразительно посмотрела на Коллина. Я мотнула головой, правильно расшифровав пожелание тетушки. Домовик молча испарился, чтобы через пару секунд, возникнув вновь, разложить перед гостьей пергаменты принадлежности для письма. Мне, конечно, импонирует идея пристроить нашего рыцаря готического образа. Однако ты его как к алтарю потащишь, на Империя, скептически заметила я, прикинув шансы на удачный исход дела. Учитывая сложный и упрямый характер Зельевара, процесс представлялся крайне увлекательным. «Зачем так категорично?» — хмыкнула тетушка, загадочно сверкнув очами, принимаясь витиевато составлять послание. «Сам пойдет, никуда не денется, выбор у него не особо богатый, тяжела доля двойного шпиона. А тетушка-то у нас не так проста и в курсе подковерных раскладов противоборствующих сторон. Меня пугает твоя осведомленность», — осторожно заметила я. «Ты со своей ролью домохозяйки от жизни отстала, дорогая», — наставительно заметила Мюриэль. «Это же очевидно. И молодой человек далеко не дурак, прекрасно понимает, что жив лишь пока приносит пользу. А кому нужен будет шпион, разругавшийся с объектом шпионажа? Непрофессионально это. Не поймут ни те, ни другие». «Это ты себя объектом шпионажа считаешь?» — изумилась я. «Не замечала за тобой активной поддержки идеалов нашего неназываемого. Все мы объекты шпионажа», философски отозвалась та, аккуратно упаковывая в письмо колдографии. А некоторые идеи последнего лидера чистокровных были очень даже ничего, местами. Я расхохоталась, наблюдая за гримасой искреннего сожаления на лице моей достопочтенной родственницы. Боевая старушка, прелесть. Да, милая, ты сильно изменилась. Раньше бы такие слова привели тебя в ужас, покачала головой тетушка, пронзительно глядя на меня. Я мысленно поежилась. «Заканчивали бы вы с проверками, тетушка. Повзрослела я, можете не сомневаться», Мюриэль только хмыкнула. А потом состоялась эпическая встреча, отвлекшая мою проницательную гостью от смутных подозрений. На кухню вползли сонные и помятые старшенькие и замерли в дверном проеме, синхронно стукнув челюстями об пол и от испуга потеряв дар речи. «И вам доброе утро», — приветливо улыбнулась я. Мюриэль повторила мой оскал. Братьев передернула. «Судя по твоему состоянию, Билл, на этот раз норму ты не превысил». Старшенький уже оправился от неожиданности и обманчиво бодрым и беспечным шагом перетек в кухню и, раскланившись с тетушкой, нацелился на батарею кастрюлек, замотанных в полотенце, чтоб не остыли. «Нет, просто ты была права. Иметь в собутыльниках профессора Снейпа – довольно здравая мысль. О, изумилась я, он таки изобрел антипохмельное? Нет, но зелье, снимающее симптомы, у него имеется». «Угу», — буркнул в подтверждение Чарли. «Только сложно сказать, что предпочтительнее. Похмелье или та гадость, которую он нам презентовал напоследок. Стало быть, вы договорились», — расплылась я в довольной ухмылке. «Кажется, я вчера одним махом решила несколько проблем. Северус, с моего благословения, приструнит близнецов, и директор лишится как минимум одного повода для шантажа. Также будет решен вопрос с Поттером и Василиском. Ну и полновесных галлеонов заодно срубим. Я гений. Кстати, насчет поводов для шантажа. Билли, тебе хлам в отцовом гараже дорог, как память». Если старшенький и удивился вопросу, то головой мотнул категорично и отрицательно. «Ну, тогда проверь на чары и сдай в металлолом или комиссионный магазин. А то тут вчера уже приходил стажер из Аврората, интересовался. Не ровен час, кто посерьезнее заявится». Уильям кивнул и развернул с порога сунувшегося на кухню Перси, прихватив его на помощь. Судя по всему, он решил заняться этой проблемой, не откладывая. Чарли хмыкнул и направился следом за братьями, осторожно левитируя перед собой кастрюльки с завтраком. «Ну да, пикник на свежем воздухе, что может быть прекраснее?» и присутствие Мюриэль тут совершенно ни при чем. Я хмыкнула и покосилась на гостью, наткнувшись на ее любимый тяжелый взгляд, под которым так и тянет каяться во всех грехах. Упс, походу, нас ждет долгий разговор, мне придется многое ей объяснить. Глава 7. Разговор был тяжелым. Временами Мюриэль срывалась на крик, понося, на чем свет стоит такую самонадеянную и неопытную в интригах меня, но, в конце концов, мы пришли к компромиссу. В целом опытная родственница мои идеи одобрила, а их исполнение обещало отшлифовать и сгладить острые углы, допущенные по невнимательности. Конечный вердикт – заговору быть. И карусель завертелась. Мюриэль, забыв о радикулите, давлении и других болячках, молодой козочкой поскакала отправлять письмо светской львице-нарциссе, подбивая ее на нашу авантюру. А я пошла проверить детей и работы по уничтожению улик. Процесс шел полным ходом. Старшенький, видимо, поделился профессиональными наработками по определению чар на предметах, и Чарли с Перси активно осваивали полезную фишку. Сам Билли стоял в стороне и напряженно изучал линию горизонта. Я неслышно подошла и встала рядом, желая разглядеть, что так привлекло разрушителя проклятий. Довольно далеко, на границе зоны видимости, мелькала полуразмытая фигура, частично скрытая за густым кустарником. Уильям, судя по всему, озаботился чарами оповещения о нежелательных гостях, да и пристальное внимание волшебник его профессии должен отслеживать на раз. Неизвестный маг агрессии не проявлял, просто стоял и наблюдал за домом и копошащимися во дворе братьями. Даже демонстративный ответ готового к обороне Билла его не вспугнул. Этого мага я уже видела. Похороны моего мужа он также наблюдал, безучастно и с приличного расстояния, не особо скрываясь, но и не желая общения. Гордость приуэттов иногда достигает невиданных высот, тихо заметила я. Это семейная черта. Не стоит его торопить, он придет сам, когда сможет смириться с моим поступком. Билли развернулся и хмуро посмотрел на меня. У меня отпуск скоро заканчивается, старшенькому, по-видимому, очень не хотелось возвращаться в жаркие пески, оставляя за спиной странные непонятки вокруг семьи. «Не переживай, мы справимся», — я сжала его плечо в качестве молчаливой поддержки. «Пойдем домой, обед стынет». Обед прошел в напряженном молчании и в полном соответствии с этикетом. Раньше ничем таким в семье Уизли не заморачивались, но присутствие Мюриэль накладывало свой отпечаток. Честно говоря, я сама бы запуталась в многочисленных приборах, если бы заранее не заглянула в соответствующий учебник. Мою рекомендацию повторить застольный этикет выполнила только Джинни, а у остальных не нашлось ни времени, ни желания. Виртуозно владел столовыми приборами только Билли. Мне было стыдно. Светской беседы за обедом не получилось, дети стыдливо молчали, пылая красными ушами под едкими комментариями тетушки. Стимул к самосовершенствованию вышел первостатейный, и для меня в том числе. После обеда мы переместились в гостиную пить чай. Младшие дети тут же воспользовались поводом прекратить моральную пытку и моментом убежали полетать на метлах, снимая стресс под облаками на высоких скоростях. Присмотреть за ними направила Каллина, во избежание. Чары чарами, но это вам не с велосипеда навернуться. Ну что, рассказывайте, до чего договорились с Северусом. Начало тетя, как только все расселись, а младшие с воплями восторга воспарили над домом. Билл вопросительно глянул на меня, и я согласно кивнула, подтверждая участие Мюриэль в нашей авантюре. Команда охотников на Василиска, как и хотела мама, будет. Только, мам, ты серьезно знаешь, где находится тайная комната? Все взгляды скрестились на мне. Я знаю, откуда начинать поиски, мягко поправила я. Без Змеиуста там делать нечего. Кстати, о Змеиусте. Профессор абсолютно уверен, что с его везением этот ребенок окажется Поттером. По срокам как раз выходит. Мы даже поспорили, хмыкнул Чарли. Закон подлости – это единственный стабильно срабатывающий. Северус знаком с ним не понаслышке, потянула я, наблюдая медленно вытягивающиеся лица братьев и крайнее разочарование в глазах. По ходу наставки в этом паре никто не поскупился. Мюриэль добродушно усмехалась, потягивая чай маленькими глотками из изящной чашки. «Учтем на будущее», — сухо кивнул Биллу. «Пока мы с Чарли здесь, отработаем слаженность команды и тактику взаимодействия на акромантулах, и ингредиенты, и подработка одновременно». Профессор давно на эту колонию облизывался, да желающих составить ему компанию не было. Довольно опасные твари. Ага, если умудримся захватить хоть одного живьем, то профессор знает адресок в Лютном, где за паучка дадут приличные деньги. Подпольные бои без правил еще никто не отменял, довольно потирая руки, подтвердил Чарли. В общем, Снейп скоро должен зайти. Умнички мои, я прям умилилась. Вот что значит правильный подход к делу. Была бы цель и желание, а возможности в магическом мире с избытком. Тетушка с любопытством взирала на братьев, оценив размах их бурной деятельности. Если дело пойдет, то у меня есть выходы на перекупщиков за границей, не стоит пересыщать британский рынок, и слухи поползут, и цены собьете, предложила тетя. Братцы благодарно кивнули, а в хитром прищуре Чарли загорелся нешуточный интерес к связям родственницы. Дело раскручивается, и наш заговор прорастает деловыми связями помимо родственных. Вам главное на Хагрида не нарваться, вряд ли он обрадуется сокращению поголовья своих любимцев, предупредила я. Ранняя конфронтация с администрацией школы и лично Дамблдором в мои планы не входила. Профессор обещал уладить этот вопрос с кентаврами. Им подобное соседство тоже не по душе, а следы заметать мы и сами умеем, не волнуйся. Чарли покровительственно мне улыбнулся, намекая, что в этом вопросе он не новичок. Я облегченно кивнула, подливая всем чаю. Пусть старшие дети и взрослые, я все равно волновалась. Теперь они моя семья. В этот момент, словно специально высчитав время, заявился человек, летучая мышь в версии уникального апгрейда под местный колорит. Северус неслышно просочился в гостиную, скорее по привычке ошпарив присутствующих острым нелюдимым взглядом. Слегка дрогнул, наткнувшись на ласковую улыбку Мюриэль, но мимолетный и недостойный порыв к бегству задавил на корню. Для человека, недавно вернувшегося с грандиозной попойки, он выглядел подозрительно бодрым и здоровым, и у моих деток явно завелись подлые мыслишки, что Снейп поделился с ними далеко не всем. Братья хмуро переглянулись. Билл с соболезнующей физиономией снял с шеи подвеску, артефакт и молча вложил в ладонь Зельевара. Снейп побледнел от дурных предчувствий, с ужасом уставившись на нежданную плюшку. С другой стороны к нему подкатил Чарли и, дружески хлопнув по плечу, выдал: «Жди посылку из Румынии. Держись, друг». Билли повторил жест брата, успешно имитируя сочувствие. И в кого они такие тролли? За что, закатив глаза к потолку, у вселенной поинтересовался профессор. Я даже плюнуть не могу, не попав в Поттера. В моей жизни его слишком много. Карма такая, живо откликнулась тетушка на вопль отчаяния. Но я знаю, как исправить. Снейп позеленел. Мюриэль радостно скалилась. Не забивай голову, Северус. Во-первых, это ребенок, не стоит переносить на него чувства, проецируемые с его отца. Я все понимаю, он ничтожество, бездарно упустившее шанс спасти семью, и ты расстраиваешься, что не отправил его к предкам лично. Снейп ехидно фыркнул, прислушиваясь. Во-вторых, без хороших отношений с мелким Поттером тебе до нычки Салазара не добраться, и с Василиском не договориться. Так что сам решай, что тебе дороже, твое несправедливо пострадавшее эго, либо клад в конце тоннеля. Мосты к ребенку наводить тебе, к главной марионетке до поступления его в школу не подобраться. Знаю, пробовал, скривился Зельевар. Ты знаешь, где ребенок? Моментально сделала стойку Мюриэль, с хищным прищуром оглядывая Снейпа. Ну да, пожал плечами тот. Не так много вариантов на самом-то деле, если хотя бы примерно представлять, как вертятся мысли директора. Выбираешь самую бредовую версию и в трех случаях из пяти угадываешь. Так, а профессор тот еще шутник-суицидник, уже извел публику ожиданием откровения свыше. Мюриэль готова в глотку ему вцепиться за такую наигранную паузу. Зельевар с легкой усмешкой оглядел собеседников, отметив наши недобрые взгляды, скрестившиеся на его персоне. «Поттер у Петуни», — продолжил он, — «сестры Лили». «У Лили не было родственников-волшебников», — припечатала я, хотя знала ответ заранее. «Как интересно», — загадочно потянула тетушка. «Потомственный маг в доме маглов. А как они справляются со стихийными выбросами и угрозой нарушения статута?» «Информация точная, молодой человек, никак не справляются», — буркнул Снейп. «Я туда сунулся было, помощь предложить. Дамблдор был крайне недоволен моими действиями», профессор скривился, словно к чаю я ему предложила знаменитые лимонные дольки, сдобренные задорным проницательным блеском из-под стильных очков. Что скрывалось под этой завуалированной оговоркой бывшего упивающегося, догадаться несложно, особенно учитывая туманную историю прошлого с ней по с многочисленными допущениями и оговорками. «Я не канонная Молли Уизли, мой мир не делится на черное и белое, а в иллюзии светлых и добрых дедушек-волшебников я с детства не верю. Мы обменялись с Мюриэль понимающими взглядами. «А чего тебя туда потянуло?» – невозмутимо уточнила тетушка. «Она права, этот вопрос нужно прояснить сразу. Я обещал Лили позаботиться о ее сыне, да и Дамблдор уклялся защищать мальчишку». Зельевар уставился в пространство пустым остановившимся взглядом. «Клятвы и обещания в магическом мире – это очень серьезно. Что же вчера мальчишки учудили и до чего они договорились?» Что осталось за кадром и не вынесено на всеобщее обсуждение, если нелюдимый профессор так разоткровенничался. И защищай, не поняла проблемы старая прожженная интриганка. Не можешь прямо, действуй косвенно, укрепляй тылы, готовь возможное отступление. Не нравится мне попустительство самопровозглашенного поборника всеобщего блага и маловероятно, что в будущем что-то изменится. Он мастер мозги пудрить, а не конкретного действия. Дай мальчику то, чего он лишен у родственников, защиту и наставника, и он твой с потрохами. С ней б заинтересованно посмотрел на тетушку. Не верю я, что подобные мысли не приходили ему в голову, но высказанные кем-то другим западают в душу порой сильнее, чем собственные. Возможно, у него просто не нашлось того, с кем он мог поделиться своей проблемой и получить такой незамысловатый совет и поддержку, а после превратился в закоренелого мизантропа и социопата, которому было проще ненавидеть и умереть, чем обозначить свои привязанности. Ладно, Поттер от нас никуда не денется. Вернемся к текущим проблемам. И Мюриэль с добродушной улыбкой разложила на столе колдографии фавориток. Я не забыла о своем обещании. Зачем вам я? Простонал Зельевар. Вон, у вас внуки имеются. Может, стоит их осчастливить? Билл и Чарли смерили гостя неприязненным оценивающим взглядом, обещая скорые неприятности за попытку подставы. И до них очередь дойдет, не пошла на поводу тетушка. Но они еще зарабатывают себе имя и уважение, а вы, молодой человек, уже состоявшийся мастер. Вам уже никому ничего доказывать не нужно, только шлифовать умения и приумножать знания и силу. Самое время остепениться. Ведь что определяет силу волшебника, не только личные способности и талант, в большей степени, род и знания, накопленные поколениями. А знание – это власть, которой делиться с посторонними любые разумные не любят. Уизли тем и заслужили звание предателей крови, что в связи со статутом и новой политикой Министерства относительно искусств, отнесенным к темным, уничтожили старинные книги и гримуары рода и родовой камень заодно. Такого радикального и недальновидного решения не понял никто. Как можно отказаться от собственной истории, кровью предков добытого своего места под солнцем? Запомните, все старые рода, согласно новой принятой классификации, темные. Ранее магия не делилась. Вот и мальчикам, как и тебе, приходится начинать путь сначала, закладывать камень своего рода и приумножать могущество и знания. Все слушали, затаив дыхание. Вот чего не отнять у Мюриэль, так это способности доступно несколькими фразами объяснить суть проблемы, над которой я уже не одну неделю голову ломаю. Жаль, что такие лекции крайне редки, под настроение престарелой волшебницы, но в моменты откровений никто не смел ее перебивать, дабы не сбить с мысли. Поэтому, Северус, ведите себя достойно и проявите благоразумие в выборе своей судьбы, продолжила Мюриэль и обвела рукой разложенные карточки. Намалия Силвин, чистокровная, герболог, Аврелия МакДугал, полукровка, Зельевар и медиум, Алисия Смитвик, чистокровная, целитель. Как видите, родовые дары и наследие кандидаток имеют хорошую совместимость с вашими, на протяжении 3 веков пересечений с родом принц не было. И это все, попытался сиронизировать, загнанный в угол, Снейп. У меня есть еще 2 десятка менее родовитых, но не менее достойных девиц, однако их родовые дары не слишком коррелируют с вашими. Замучаетесь высчитывать наиболее удачное время для зачатия одаренных детей, не поддалась на провокацию тетушка. У нас в фаворитках есть еще Нимфодоротонкс, мстительно ухмыльнулась я. Интересует, с ней вздрогнула и испуганно замотал головой. Да, Блэки, страшная сила. Я рекомендую вам Алисию, мягко улыбнулась Мюриэль. Племянница Гиппократа, лучший выбор. Стоит мне намекнуть, что я озабочена вопросом поиска для вас достойной пары. Смитвики за мастера зелий сами потравят всех конкурентов. После войны с Гриндевальдом, да и нашей последней заварушки, молодые гении вашего уровня необычайная редкость. Такой шанс целители не упустят. Все наиболее интересные и прибыльные заказы будут вашими, профессионально продолжала соблазнять его тетя. Да и крепкие тылы вам и вашему подопечному они обеспечат. Смитвик не боится ни Дамблдора, ни темного лорда, а на министерство ему плевать с высоты своего мастерства и опыта. Рано или поздно все у него на приеме окажутся. Сомнительно, скептически заметил Снейп. И вы правильно заметили, моя семья попадает в зону риска в связи с моей бурной молодостью. Заблуждаетесь, парировала тетушка. Вы путаете понятия целительства и колдомедицины. Колдомедиком или знахарем может стать любой желающий и упорный, лечить последствия расщепа при аппарации, травмы и последствия неверно сработавших чар и трансфигураций, вот их предел. Целитель – это несоизмеримо выше, это родовой дар, интуиция сродни вашей, если хотите. За снятие темномагического и родового проклятия возьмется только он, ни у кого другого не хватит ни сил, ни знаний, ни способностей. А чтобы бороться с последствиями темной магии, то эти пресловутые темные искусства нужно знать в совершенстве и чуточку больше. Вы забыли, что я вам только что про старые роды рассказывала, и министерство смотрит на это сквозь пальцы, задумчиво поинтересовался Билли, приглядываясь к третьей карточке. А выбора-то нет, на островах иного целителя уровня Гиппократа не имеется. Иностранцы не заинтересованы в практике в нашем захолустье. Нас традиционно не любят на материке, но очень любит наше золото, а переплачивать в трехкратном размере наши скупердяи не хотят. И не забывайте о гильдии целителей, попытка опорочить имя их достопочтенного коллеги выльется в лучшем случае в международный скандал и опалу британцев на мировой арене. Так что решайтесь, Северус, у меня как раз есть отличный повод заглянуть к старому другу. Я обещал одолжить ему оригиналы прижизненных изданий трудов Парацельса и точную копию текста изумрудной скрижали Гермеса Трисмегиста из личной библиотеки. Все взгляды скрестились на тетушке. Братья демонстративно закатили глаза. Мюриэль очень гордилась своей библиотекой и не упускала случая прихвостнуть ей в узком семейном кругу. Однако на этот раз она достигла ожидаемого эффекта. Мне оставалось только мысленно поаплодировать столетней интриганке с взглядом матерого кукловода. «Что вы так плотоядно смотрите на меня, молодой человек? Таким пылким взором меня уж как лет 90 почитай не пронять. Вас тоже заинтересовала моя библиотека?» Северус по птичьи склонил голову к плечу, не сводя заинтересованного взгляда с тетушки. В голове декана Слизерина сотнями носились мысли, выстраивались стройные комбинации и многоходовые планы, как обхитрить, запугать, подкупить и шантажировать вредную старуху. Хитро усмехнувшись предсказуемым мыслям собеседника, Мюриэль медленно пододвинула к Снейпу колдографию Алиси. Глава 8. Утро встретило нас дикими воплями и мольбами о помощи. Во дворе по ровно подстриженному газону, петляя, словно заяц, выдавал чудеса утренней зарядки Рон. Следом за ним, в роли профессионального загонщика выступал командир мочалок, энергично размахивающий полотенцами. Он, смешно перебирая коротенькими ножками и плескаясь водой от недовольства, упорно продолжал преследование чумазого ребенка. «Каюсь, сказочку рассказала не только детям. Такая вот я нехорошая». Уильям мой намек понял правильно. Сам автор оригинального утреннего будильника тихонько сидел на крыльце, затягиваясь очередной сигаретой, индифферентно наблюдал импровизированные тараканьи бега. На почтительном расстоянии за представлением следили мои любимые садовые гномы, возбужденно улюлюкая и топая от восторга ногами. Судя по интенсивности их воплей при очередном удачном обманном маневре младшенького, болели они отнюдь не за поборника чистоты. Меня мои глаза обманывают или моя рабоче-крестьянская артель красные шапки увеличилась как минимум вдвое. Надо будет направить деток новые грядки разбивать. Клубнику посадим. К созерцанию идиллической картины воспитания любви к гигиене у младшего оболтуса присоединилась гостья, потребовав свой утренний кофе в дополнение к зрелищам. Мой недовольный и осуждающий взгляд был проигнорирован. «И тебе доброе утро», — привычно отозвалась я, отворачиваясь к плите. «Я помню, что домовики прекрасные кулинары, однако предпочитала возиться сама, а то мало ли, не угадает Каллин с крепкостью. Откачивай потом тетушку. За психику ребенка не волнуешься?» — кивнула на окно тетушка, прислушиваясь к воплям. «Не», — отрицательно мотнула головой, покосившись на происходящее во дворе. Младший быстро бегал, рукотворный фанат чистоты и гигиены не сдавался и упорно висел на хвосте, Билли курил и наслаждался сольным выступлением мелкого. Обычное утро в волшебной семье. Психика ребенка тренирована близнецами. А эту сказку я уже замучилась рассказывать, анимированный вариант лучше доходит. Новаторский подход, оценила родственница, принюхиваясь к пышущей жаром шарлотке, только что вынутая из духовки. «Божественно», — заявила она, урвав кусочек. «Знаешь, дорогая, Испеки мне к вечеру еще такого чуда. Пожалуй, пора навестить старого друга, и она мечтательно улыбнулась. Вы не слишком ли резво взялись, тетушка? Усомнилась я, правильно истолковав завуалированный намек на личность этого старого друга. Мужчины, существа пугливые в этом вопросе. Его от такого напора инфаркт не прихватит. Много ты понимаешь в мужчинах, шаловливо ухмыльнулась Мюриэль. Тут нужно действовать быстро. Мальчик рационален до ужаса. Это сейчас он сопротивляется и ищет пути, чтоб увильнуть и при этом сохранить хорошие отношения, а когда поймет, что его приперли к стенке всем миром и его брак дело решенное, дергаться перестанет и попытается выжать из ситуации максимум прибыли для себя. Декан Слизерина, что ты хочешь? А вот его нынешний хозяин другое дело, он тут может сыграть на опережение, дабы никто не увел у него из-под носа ценную марионетку. Я хмыкнула, поставив перед гостьей чашку кофе, и присела рядом. Мюриэль хмуро на меня покосилась. Мой напиток блистал первородной чернотой и одуряющей крепкостью. У меня-то пока возрастных ограничений нет. Хаем, а пирог действительно вышел недурен. На чем я остановилась? Вернулась к мысли тетушка. Так вот, Северус умный человек. Он прекрасно понимает, что всем кандидаткам и их семьям нужен его дар и сильная кровь, которую он передаст своим детям. А вот Дамблдору и темному лорду нужны лишь его таланты, и никаких гарантий. Брак для мальчика – это частичная свобода. Из игровой песочницы наших великовозрастных маразматиков он никуда не денется, но вот короткий поводок порвет. Что бы там ни вещал и пропагандировал наш великий и светлый, магическая Британия, это традиционное общество, как только будет объявлено о намерениях, отыграть назад не сможет даже наш верховный чародей со всеми своими возможностями и авторитетом. Свои же сторонники не поймут. Я довольно улыбнулась. Просиживая на кухне и занимаясь обустройством быта, я как-то подзабыла, что нахожусь в Великобритании, причем не современной. Кроме всего прочего, волшебники опираются и на магические законы, как одну из составляющих мироздания, вроде законов природы и физики, что накладывает свой отпечаток на менталитет. Магическое общество сословно и консервативно, его не коснулся социальный прогресс, бурно охвативший планету, да и не нужен он здесь. Этикеты традиций держат магов в узде и рамках приличий. На секунду я представила, что на современные реалии демократии наложатся еще личные магические способности. Меня моментально прошиб холодный пот, и резко захотелось валерьянки, надежное бомбоубежище и ядерную боеголовку в качестве веского довода. В «Драконий огонь» идеи Дамблдора о слиянии миров, если, не дай Мерлин, его коалиция победит, я сбегу на Венеру. Жить в постапокалипсисе, увольте. На завтрак потянулись детки, сверкающие энтузиазмом и отличным настроением старшенькие, заспанные близнецы, Джинни с кривоватой короной и скос на голове, видимо, все утро тренировалась перед зеркалом в этом сложном искусстве, а также нахохленный и взъерошенный, слегка мокрый Рон. Все же, как оказалось, у магического голема силы и упорства побольше, и он догнал таки усталого ребенка и сделал свое мокрое дело. Вон, у крыльца караулит следующую жертву и заинтересованно заглядывает в кухонное окно. Видом анимированного монстра больной фантазии русских сказочников прониклись даже близнецы. Молли, а по этикету у тебя никаких поучительных сказок нет? Задумчиво поинтересовалась Мюриэль, ласково поглаживая рукоятку своей волшебной палочки. Все взгляды с ужасом скрестились на мне. Умеет наша старая добрая фея замотивировать устойчивый энтузиазм в нужном ей направлении. После завтрака троица старших свалила в неизвестном направлении, прихватив хлам из гаража. Перси было интересно побывать за пределами дырявого котла, следующая такая возможность не скоро появится, к тому же с завтрашнего дня он снова возвращается на подработку к Фортескью. Освободившуюся площадь пообещала близнецам под лабораторию, а то хватит занимать мою подвальную. До нее, к сожалению, руки у меня еще не дошли. Лоботряс с бездельником развили бурную деятельность по упаковке своих изобретений и самодельного оборудования. Джинни под руководством тетушки скрупулезно изучала правила сервировки банкетного стола, Рон боролся с беспорядком в своей комнате под бдительным оком Мейдадыра, а мы с Коллином затеяли ревизию и переучет на кухне. Семья большая, продукты из кладовой просто самопроизвольно испаряются, нужно как-то налаживать своевременные поставки. Наш новый то ли союзник, то ли подельник заявился к послеобеденному чаю, эффектно прошелестев развивающейся широкой мантией, и присоединился к нашему уютному междусобойчику, прислушиваясь к радостным воплям младших, вновь устроивших гонки под облаками. «У Малфоев малый прием», — отрывисто сообщил он, зыркнув в сторону тетушки испепеляющим взглядом. «Приглашены все три ваши подопечные и, как контрольный в голову, Тонкс». А нарцисса быстро включилась в игру, с присущей ей изящностью и неотвратимостью. «Попробуй только ей отказать, сразу вспомнишь, что она из рода мстительных Блэков. Наш человек, однозначно». Мюриэль вопросительно посмотрела на меня. «Я пас», — вскинула руки перед собой в отрицательном жесте. «Во-первых, я вдова и у меня траур. Во-вторых, если директор будет сомневаться в моей лояльности, то сиротку на пригляд мне не отдадут». «А тебе отдадут? И откуда такой скепсис в голосе Зельевара? Недавно же хвастал своими познаниями об извилистых путях мыслей нашего светлого. Кому еще? Моуди? А может сразу Флетчеру? Тонксы, если посетят прием Малфоев, доверие потеряют. Тем более Андромеда из Блэков, мало ли чему научит мальчика, да и прокрестного просветит. Родня, как-никак». Мюриэль со Снипом синхронно задумались, а потом согласно кивнули своим мыслям, но с нами делиться не спешили. «Знаете, леди Мюриэль, мне начинает казаться, если бы вы с таким энтузиазмом взялись обустраивать семейное счастье темного лорда, то никакой бы войны не было», — горько усмехнулся Зельевар. «Ваш самозваный лорд в этом плане был бесперспективен», — отмахнулась тетушка. Снейп удивленно приподнял бровь. Моя гостья обвела взглядом слегка удивленную целевую аудиторию и, обреченно вздохнув, спросила: «Что вы знаете о крестражах?» Я моментально подавилась чаем, ошарашенно смотря на всезнающую старуху. Каюсь, заподозрила ее в попаданстве. Мысли бешено толкались и с треском сталкивались, пытаясь найти логически обоснованный вывод. Откуда? Она что, действительно была его сторонницей? В каноне о крестражах знали немногие. Дамблдор, Слакхорн, которые и поделились информацией с избранным, знал Снейп, но тоже непонятно откуда. Стоп, а Риддл откуда узнал? К тому же в школе. Допустим, о возможности он узнал от декана, а сам ритуал откуда выкопал? Остается только запретная секция и выручайка. Значит, не такими уж и тайными были эти знания. Не скрывал он своего бессмертия, да и директора неокончательной гибели мага знал сразу. Так что не сходится. Да, в каноне, кажется, его еще мальчишка вчерашний школьник раскусил. Не помню, как зовут, но вроде младший брат беспутного Сириуса. Он из Блэков, и, по словам тетушки, все старые роды насквозь темные, согласно новым понятиям, а значит, обширная библиотека. Так вот где кроется корень зла. Мда, ну и образование, — выдала Мюриэль, оглядывая непонимающие лица парней и мою шокированную физиономию. Молли, я смотрю, единственная, кто правильные книжки читала. Вот интересовались бы моей библиотекой, как я вам регулярно намекаю, то не выглядели бы сейчас полными неучами. Дорогая, просвети оболтусов. Крестражи, они же якоря для души в этом мире. Дабы не уйти за грань, я слегка задумалась, что конкретно мне рассказать. Не самое удачное решение. Считается, что крестраж – это осколок души, помещенный в некий предмет для сохранности. Убийство раскалывает душу, — прошептал ошарашенный Северус. Только по версии директора, — отмахнулась я. Будь это так, то было бы не протолкнуться от условно бессмертных магов. Условно, — уточнил Билли. Именно. Якорь удерживает душу в виде духа, но чтоб воплотиться, нужна посторонняя помощь. Цена данного бессмертия – разум. Не только, — вклинилась в мою лекцию тетя, — душа – это эфемерная субстанция, делится без всяких извращений, и на это способны все. Есть даже такое понятие – вложить душу. И заметьте, еще ни один творческий человек не воплотился с помощью своего шедевра. Крестраж – это не только душа, это еще кусок личности и магии, а также знаний. Вот потому-то и страдает разум необразованного недоумка. И все это сказывается на внешнем облике. Снейп вздрогнул, видимо припомнил горящие безумием красные глазки бывшего хозяина и его далекий от человеческого лик. И как апогей бесплодия. А это препятствие? С искренним недоумением на тетушку смотрели уже мы все. Непреодолимое, — отрезала она. Забыли, кем неназываемый назвался. Все титулы, которые он себе присвоил, значит одно — лорд маги. Не спорю, по силе он вполне эту ношу потянул бы, но назвался лордом, будь добр, соблюдай законы и традиции, и обеспечь династию. Вот на этом-то он и споткнулся. Полагаю, окончательно он потерял разум в тот момент, когда понял, в какую ловушку сам себя загнал. И этого никто не заметил? Почему же? Все изменения отражаются на внешности, Все знающие люди поняли подоплеку. Потому-то никто не обсуждал с наследником Слизерина матримониальных планов. «И вы молчали?» — глухо спросил Северус. «Все молчали. Если помните, молодой человек, когда начались изменения в облике самозванца, внезапно начали покидать наш бренный мир старшие представители старых родов. Под обломками собственного мэнора погребены Поттеры, из многочисленных Блэков остались единицы, мой супруг и дети, читали Стринджи, Абраксас Малфой и многие другие скончались от непонятной скоротечной формы драконьей оспы. Гиппи до сих пор себя кулаком в грудь бьет, утверждая, что это не классическая болезнь, а какая-то химероидная ее форма. Начались странные нападения и не менее странная гибель Боунсов, Маккиннонов, Медаус, близнецов Прюэт. Список чистокровных можно долго продолжать. Причем непонятно, с какой стороны смерть прилетела. Подобная концепция не входила в пропаганду ни одной из конфессий, а гибли маги по обе стороны баррикад, конкретные маги. Поэтому и промолчали остальные, дожидаясь, чем закончится дело, либо опасаясь за своих близких. Разрушенный Поттер Мэнор – очень весомая демонстрация. Если ни мне, ни твоему отцу, Молли, терять было нечего, то никто не даст гарантий, чтобы было с тобой и твоими детьми, обнародуй мы данную информацию. А юным сорвиголовам не до копания в родовых хранилищах в поисках знаний предков, им подавай приключения и борьбу за высокие идеалы. Хитрый гамбит. И в результате мы имеем то, что имеем. Все потрясенно молчали. С этой стороны на недавние события никто не смотрел, страшненькая картинка получается, а если копнуть поглубже, там такой жутью повеет. И почему все мои мысли возвращаются к хитроумному кукловоду и везде чудится его длинная борода? Наверное, потому, что на гребне волны и в выигрыше остался именно он. Как по нотам, легко придумать справедливую цель, великую цель. Бейрер, классика. Билли задумчиво и изучающе смотрел на меня. Кажется, он начал понимать, куда мы вляпались, и чего я так опасалась в Хогвартсе и зачем пытала их на предмет общих дел с директором. Никогда не сомневалась, что он у меня умный мальчик, жаль, что это не мое воспитание. Мысли старшенького читались четко, всех в охапку и свалить куда подальше. «Не выйдет, мальчики», усмехнулась я. «А, что?» Встрепенулись от своих мыслей старшие детки. «Сбежать не выйдет», пояснила я, подливая всем горячего чая. «Во-первых, Северус уйти не сможет, на нем мелкий Поттер висит. К тому же, если не врут слухи, то Люциус доверил ему своего сына», дождавшись согласного кивка от Зельевара, я продолжила. «Во-вторых, если мы исчезнем и заберем детей из школы, это будет крайне подозрительно. Дамблдор не поленится, отыщет и поинтересуется о причинах, а учитывая, что он легилимент, договаривать не пришлось». Все прекрасно все поняли и замолчали, обдумывая каждой свои мысли и дальнейшие перспективы. Атмосфера в гостиной царила на редкость мрачная. «Я правильно понял, крестраж – это некий проклятый предмет», – уточнил Билл. «Именно», – подтвердила невозмутимая тетушка, радующаяся, что свалила неподъемный груз на чужие плечи. «Или живое существо», – вставила я свои 5 копеек. Мюриэль удивленно вскинула бровь, а я только развела руками. «Мы в мире магии, все возможно. Тетушка, сделайте доброе дело, подберите литературу, как эту гадость уничтожать», — попросил Билл. «Да без проблем, я тебе и так скажу, адское пламя, яд Василиска или гоблинское оружие, впитавшее этот яд. Тебе зачем?» — насторожилась она, я ее поддерживала. «Я разрушитель проклятия или кто?» — фыркнул старшенький. «Профессор, вы организуете нам котелок Феликс Фелицис и побольше. Это еще зачем?» Синхронно удивились мы с Мюриэль. «Я не настолько сошел с ума, чтоб лезть за такими вещами в одиночку. Я друзей позову, поопытнее. А они за бесплатно работать не будут. Зелье удачи, под знаком качества от мастера вполне подойдет. В нашей профессии везение, ключевая позиция», ехидно усмехнулся Уильям. «А о том, где взять столько редких и дорогостоящих ингредиентов, вы подумали, господа будущие победители Темного Лорда?» Саркастически поинтересовался Снейп, буравя нас нечитаемым взглядом. «Достанем», — хором отозвались братья. «Откуда? Позвольте полюбопытствовать». Яда в голосе Зельевара значительно прибавилось. Билл и Чарли хитро переглянулись и ответили Северусу одинаковыми широкими ухмылками. «Элементарно, Северус, я решила пояснить ситуацию. Чарли у нас в румынском заповеднике работает, а между понятиями драконолог и контрабанда стоит знак равенства. И не надо так осуждающе на меня смотреть, а то мама не знает жизни и проблем финансирования подобных объектов, особенно в Румынии. Ну а Билл ли гробокопатель, он и в Африке гробокопатель, как бы поэтично свою профессию они не называли. Теперь осуждающе на меня смотрела и Билли. Мюриэль с интересом рассматривала братьев и явно что-то задумала. Да, образцовая семья. Один контрабандист, другой гробокопатель, домохозяйка, великолепно разбирающаяся в темной магии, и старая перечница-сводница, саркастически бросил Снейп. Ага, весело хмыкнула я. Бывший клейменный террорист и отравитель, а ныне действующее пугало для детей идеально впишется в нашу компанию. Теперь их стало трое. Мюриэль не выдержала и захохотала, разом разрядив обстановку. Это, конечно, все хорошо, молодые люди. Проблема – найти тайник. Ну, тут проще. Начинать нужно с Люциуса, усмехнулся Северус. Он был казначеем и доверенным лицом, а, зная его любовь к компромату, что-то он да пронюхал. И о чем-то, наверняка, догадывается. Его я беру на себя. И еще, не забывайте, мы ищем крестражи. Да, во множественном числе, пояснила она, заметив наши удивленные взгляды. Слишком далеко зашли изменения и безумие. Тогда, два котелка. Поставил точку Билли, жизнерадостно оскалившись на Снейпа. Фэнтези, мюзикл «Последнее испытание», «Армия чародея». Небольшое объявление. Господа и дамы, если вы увидели в моем фанфике признаки Мэри Сью у главной героини, то большая просьба, оставьте их при себе. Или пишите в личку, если вы хотите донести до меня свое мнение. Другим читателям ваши высказывания неприятны, будьте тактичны и вежливы. В последнее время я скептически отношусь к таким замечаниям. Когда я в дороге в пятый раз перечитывала «Графа Монте-Кристо», да, мне нравится это произведение, несмотря на все высказывания о нем, мой случайный попутчик крайне удивился, как я могу читать такое. Там же сплошной Мартисью. У меня был шок, а если бы я читала «Войну и мир», а в «Трех мушкетерах» можно усмотреть признаки слиша. В подростковом возрасте я увлекалась приключенческими романами и детективами, там такой разгул для фантазии. Бедный Шерлок Холмс, все относительно и зависит от точки зрения каждого, и не всегда эти точки зрения совпадают. К тому же заявленный жанр – пародия. Не ждите особой логики и железобетонного обоснуя, фанфик основан на допущении, что канонным магам нужен лишь пинок в правильном направлении, чтобы просмотреть проблему и решить ее. Так, чисто посмеяться. Для желающих лицезреть реальную Мэри Сью, вам сюда. http://samlip.ru/shirankova.sagas.html. В каноне вообще подобных героев было много. Классическая Мэри Сью, Гермиона Грейнджер, ну и в какой-то степени сам Гарри, но за счет отсутствия собственных жизненных приоритетов и навыков социализации. Сильвия Сун, спасибо за совет. Амак, прочитала комментарии. Мус похихикал и выдал идею. Шалун, я решила не отказываться. Итак, ищущим Мэри Сью посвящается. Дни шли своим чередом в хозяйственных хлопотах и бытовых проблемах. Близнецы осваивали новую территорию, шушукаясь по углам и обсуждая планы на будущее. Я, не дрогнув, натравила на них Снейпа, припомнив ему недавние обещания. Зельевар шипел и плевался, но облазил будущую лабораторию, перешерстил ингредиенты и реактивы, сунул нос в записи детишек и под конец буркнул, что сгодится, и выдал индивидуальное исследование, пообещав помощь с патентом, если выйдет что-то путное. Энтузиазм лоботряса и бездельника, рьяно бросившихся нести яркий свет новых открытий в дремучую науку зельеварения, напугал даже Мюриэль. Узнав формулировку задания, я капитально зависла, пытаясь уловить смысл. Северус, зачем нужно зелье для безопасного восстановления перьевого покрова облысевших канареек? Тебе какой вариант, реальный или практичный? Хмыкнул Снейп. Давай оба, потребовала я, чуя подвох. Реальный, незачем. Практичный, чтоб занять их делом. Им явно гормоны на мозг давит, иначе я не могу логически объяснить причину столь дурных идей при неплохом начальном потенциале. Пусть лучше ищут им практическое применение, вдруг, что и выйдет. В противном случае, боюсь, что исконно гриффиндорский мозг, пребывающий в вечной летаргии, может выдать мысль о применении их жалких наработок на других школьниках.